Глава 36. Русая коса Алисы. Алиса. Вчера вечером я покинула бунгало и отправилась к себе домой. Родителей я предупредила о приезде, так что они встретили меня праздничным ужином. Папа фирменным способом зажарил мою любимую барабульку. Мама испекла персиковый пирог. Как я соскучилась по вкусной домашней еде! Мама с папой знали, что я изменила прическу. Мы постоянно переписываемся, и я отправляю им фотографии. Но, увидев меня живьем, они заахали и заохали. Особенно мама. Ей, оказывается, жалко мою косу. А папа, рассмотрев меня получше, сказал: «Тебе идет этот цвет. Подчеркивает бирюзовость глаз». «Спасибо. Это Вика придумала». «У нее есть вкус». «А то». Они выждали, пока я расправлюсь с внушительной порцией рыбы и с большим куском пирога, и только после этого напали на меня с расспросами. Пришлось объяснить, что я сопровождаю своего начальника, который планирует строить в Солнцегорске гостиницу. А заодно организую досуг группе девушек, награжденных поездкой за благотворительную деятельность. Врать родителям было некомфортно, но не могла же я сказать, что тут проводится отбор невест для моего босса. К тому же он почти уже не проводится. Так, одна фикция. «То есть ты работаешь секретаршей?» — спросил папа. Я поняла, к чему он клонит. Я уехала в столицу, чтобы стать дизайнером. А вместо этого готовлю боссу кофе и отвечаю на телефонные звонки. «Это временно. По возвращении меня переведут в дизайнерский отдел. Начальник мне это обещал». «Это же здорово!» — обрадовалась мама и достала бутылку шампанского. «Только не это. Мне и так пришлось выпить пару таблеток аспирина, чтобы избавиться от головной боли». «Рано праздновать», — заметила я. «Меня еще не перевели». «Ты права, праздновать заранее — плохая примета». Ну вот и договорились. Я поднялась в свою комнату. Так странно. Я не была тут всего 3 месяца, а такое ощущение, что 3 года. Здесь все по-прежнему. Моя уютная кровать под балдахином. Рисунки на стенах, мольберт в углу, широкий подоконник с подушками. Вот только я уже не прежняя. Когда я устроилась в кровати, раздался телефонный звонок. Грудь сдавила тягостное предчувствие. И точно. Знакомые цифры. Я удалила его номер, но все равно помню. Это Артур, мой бывший. Я не стала брать трубку и выключила звук. Откуда он знает, что я приехала? Он всегда все знает. В нашем городе у него везде связи. Но все равно, откуда? Неужели он до сих пор следит за моей жизнью? Я проснулась от трели звонка. Кого там еще принесло? Пусть проваливает. Меня нет дома. Но звонивший не унимался. Почему ему никто не открывает? Я продрала глаза, нащупала телефон на тумбочке и подскочила, как ужаленная. 10:30. Как я могла столько дрыхнуть? Ведь легла вчера не поздно. Звонок продолжал надрываться, и мне пришлось спуститься. В доме было пусто. Мама на работе. Папа, видимо, тоже укатил куда-то по делам. Машины во дворе нет. Я добрела до калитки и открыла ее. Васин. Только сейчас мне пришло в голову, что я выгляжу совершенно непрезентабельно. Мятая пижама с мишками, взлохмаченные волосы, заспанное лицо. Ну и ладно, у меня нет цели понравиться своему боссу. Пусть любуется своими распрекрасными невестами, а я тут просто морская свинка. Вернее, уже нет. Я его секретарь. И пробуду на этой работе всего 2 недели. А потом дизайнерский отдел. Ура! Не говоря ни слова, я развернулась и побрела в дом. Васин пошел за мной. «Я уже всерьез начал волноваться. Звоню вам с самого утра, вы не отвечаете». «Может человек выспаться в своей родной кровати?» Я выключила телефон. Вернее, звук, чтобы не слышать настойчивых звонков Артура. «Может, конечно, но мы с вами договаривались встретиться в 9». «И чего вам не спится? Вы же на отдыхе». Мы вошли в дом, оказались в гостиной. Я на работе, вообще-то», — произнес Васин. «И вы тоже». «Ой, не нудите с утра. Кстати, откуда вы узнали мой адрес?» «Это не так уж сложно». «Для вас все несложно, да? Вы только жену себе самостоятельно найти не можете». Он скривился, я улыбнулась. Не могла удержаться, чтобы не уколоть его. «Я в душ, а вы тут пока располагайтесь. Я быстро». Алекс. Алиса должна была явиться в мой номер в 9 утра, но не явилась. Я позвонил, она не ответила. Я позвонил еще. Сначала я разозлился. Потом начал волноваться. Мало ли что могло случиться. Вообще, моя секретарша — человек пунктуальный и обязательный. А тут пропала и выключила телефон. Помаявшись час, я решил наведаться к ней домой. Позвонил Глебу, попросил посмотреть в личном деле ее адрес. Он перезвонил и продиктовал, а потом задумчиво произнес: «Знаешь, я тут еще кое-что выяснил о твоей секретарше». «Что?» «Да ничего серьезного, неважно». «Договаривай, раз начал». «Пожалуй, не буду». «Да что за фигня? Ты издеваешься?» «Не понимаю, что нашло она, Белобрысова. Ведет себя как пятиклассница. Секретики, загадки». «Дам намек. Спроси у нее при случае, нравится ли ей ее имя». «Что? При чем тут имя?» «А ты спроси». Перец положил трубку. А я поехал к Алисе. «Что за ерунду он нес? Он там с утра выпил, что ли?» Я трезвонил минут 15, прежде чем моя секретарша соизволила открыть. Увидев ее, я не стал ничего спрашивать. И так все было понятно. Она проспала. Она выглядела заспанной, недовольной и была похожа на сонного хомячка. Волосы растрёпаны, глаза прищурены, губы надуты. По всему видно, не рада меня видеть. Но я пришел, и с этим ничего не поделаешь. Алиса даже не поздоровалась. Развернулась и пошла прочь. Я побрел за ней. Она в своем репертуаре ляпнула что-то о моей неспособности найти себе жену. Я промолчал. Вчера в самолете получилось очень неловко. Алиса огорошила меня вопросом, почему я взял ее в отбор. Я растерялся, не знал, что ответить. Что она хочет услышать? В ее голосе явно слышалось возмущение, и я подумал, будет лучше, если я скажу, что все это случайность. Это было ошибкой. Не надо было этого говорить. Да еще и добавлять про контрольный экземпляр. Она была вне себя от ярости, хотя старалась этого не показать. Начала поглощать шампанское, потом облила меня, потом съела все, что я заказал, и уснула. Пока она мирно сопела у меня на коленях, я понял причину ее злости. Она решила, что попала в отбор, потому что я испытываю к ней симпатию. И разозлилась, подумав, что это не так. Значит, ей не все равно. Значит, ее волнует, что я о ней думаю. А что я о ней думаю? Что она какое-то уникальное чудо. Вредное, невыносимое и ни на кого не похожее. И что мне будет очень ее не хватать, когда она уйдет в дизайнерский отдел. Глеб сказал, что пообещал ей это. Я огляделся. Гостиная была просторной, светлой и очень уютной. Книжные стеллажи во все стены, между ними картины. Диван перед телевизором, кресло-качалка у окна. В него я и плюхнулся. Прикольно, надо будет купить себе такое. Покачавшись пару минут, я подумал, а почему бы не приготовить своей секретарше кофе, и направился на кухню. Кофемашины тут не было, зато я нашел турку, отыскал банку с молотым кофе и приступил к приготовлению. Давно я таким не занимался, но ничего сложного в этом нет. Надо только не упустить момент, когда поднимется пена. Пока кофе варился на медленном огне, я начал озираться по сторонам и увидел на холодильнике фотографию. Девушка с длинной русой косой стоит, прислонившись к березе. Улыбается, немного прищурив глаза. «Да это же Алиса! Не может быть!» Я вглядывался в фото и все больше убеждался, что сказочная красавица на фото и есть моя секретарша. У нее была коса почти до пояса, но она ее остригла. и покрасила волосы в ярко-рыжий цвет. А на самом деле она вовсе не рыжая и выглядит как... Ну да, как Василиса из сказки. Это так странно. Среди девушек, участвующих в отборе, уже есть одна Василиса. А теперь их две. И вторая, которую я обнаружил случайно, кажется мне гораздо более настоящей. Я услышал шаги своей секретарши и одновременно с этим шипение. Кофе убежал. Автоматически сунув фотографию в карман, я бросился к плите. «Прикольно», — прокомментировала ситуацию Алиса. «Теперь мне еще и плиту мыть». «Я сам вымою». «А вы умеете?» «Умею». «Так же, как варить кофе?» Алиса оттолкнула меня, схватилась за тряпку. Я отобрал у нее тряпку и сам принялся вытирать плиту. Она упрямо хотела меня прогнать, мы чуть не подрались. В какой-то момент она оказалась у меня в объятиях, и мне невыносимо захотелось прижать ее к себе. Что за странные желания? В итоге Алиса уселась и начала с насмешкой наблюдать за моими потугами вымыть в плиту. Я старался, но на темной керамической поверхности оставались разводы. Алиса вскочила, достала из шкафчика сухую тряпку, побрызгала чем-то, и плита заблестела. Ну, со специальными средствами и я бы смог. Не сомневаюсь. Алиса взяла вымытую мною турку и принялась варить кофе. А я нащупал в кармане фотографию. Возвращать ее мне не хотелось. «У вас так много картин?» Высказался я, просто чтобы поддержать беседу. «Это папины», — рассеянно отозвалась Алиса. «Да? Ваш папа художник? Как интересно». «Ага». Я снова отправился в гостиную и уже более внимательно рассмотрел развешанные по стенам работы. Впечатляюще. Особенно мне нравится это. Яркие осенние листья, темное небо, дождь, размывающий краски и силуэт девушки с зонтом. «Я бы повесил эту картину у себя дома», — высказался я. «Мне нравится ее настроение». Алиса, застывшая в дверях, произнесла: «Забирайте». «Ну что вы, я не могу вот так взять и забрать картину без разрешения художника». «Забирайте, я разрешаю. Это моя». «Ваша? Вот это неожиданность. Моя секретарша прекрасно рисует. Чего еще я о ней не знаю?» «Вы талантливы», — сказал я. «Я бы не назвала это талантом». «А есть? А можно? Я бы очень хотел увидеть другие ваши картины». «Зачем?» «Ни зачем. Я не знал, что еще ответить. Этот осенний дождь, меланхоличный, но не безнадежный, пронизанный светлой грустью, меня просто заворожил, и мне очень хотелось посмотреть другие работы, почувствовать их настроение». «Там». Алиса махнула рукой в сторону лестницы. «На чердаке и в моей комнате». «А можно? Неужели она позволит мне вот так запросто зайти в ее спальню?» Алиса пожала плечами. «У меня там бардак, но если не боитесь, идите». Когда я уже начал подниматься по лестнице, то услышал за спиной: «Я же не ваша невеста. Мне не надо казаться хорошей хозяйкой». Алиса в своем репертуаре не может не съехидничать. Я улыбнулся. Почему-то мне стало легко и весело.